Распирающая энергия. Я внезапно начинаю догонять, что в этом что-то есть. Кто-то отлижет мне, и никаких последствий, никаких обязательств, и я смогу потом дальше спокойно искать себе парня. Но уже не с такой одержимостью. У меня почти 4 месяца не было контакта. А те, что были, даже вспоминать стрёмно. «Давай, Насть, погнали, прокатимся, не могу здесь больше», — жалуется соседка, обдавая меня запахом жгучего перегара. «Ладно». Поднимаюсь с места, хватаясь одной рукой за плечо подруги, а второй — за край стола. «Может быть, найду себе кого-то для постоянных отношений и съеду от тебя?» Неудачная шутка, но ребята почему-то рассмеялись. «Я бы не рассчитывала на твоем месте встретить там кого-то. Это не то место, куда приходят знакомиться. Как сказала Виктория, там просто приходят сбросить пар». Сознанием дела говорит Пашка. «А ты там, я смотрю, и правда частый посетитель?» Кашусь на него с интересом. После такого количества спиртного что-то он мне кажется довольно симпатичным. «Я там постоянно тусуюсь. Вот Викторию позвал с собой, она согласилась. А чего теряться? Не хочу копить сперму в яйцах, мешает учиться». «Хм, наверное, ты прав». Рука съезжает, тянет за собой скатерть, и часть тарелок и рюмок сползают на пол. «Эй, осторожнее!» — кричит Виктория, но уже поздно. Звон бьющегося стекла и дикий хохот. «Чёрт, я напилась так, что вряд ли доеду до клуба». «Ты в порядке?» — озабоченно спрашивает соседка. «Я в норме. Погнали, чего сидишь?» — тяну ее на себя. «Иначе я на вас начну кидаться. У меня так давно никого не было». «Смелая девочка», — удивленно говорит Пашка и с интересом смотрит на меня. С трудом, но двигаюсь к выходу. Все втроем поддерживаем друг друга и зигзагами удаляемся из общаги. На улице морозно, а еще ярко и красочно. Кажется, весь мир готовится к новогодним праздникам. Свежо, но мы не ощущаем смены температуры из-за высокого градуса алкоголя в крови. Я уже на полном серьезе думаю о том, что раз мы все хотим потрахаться, то на кой черт нам вообще куда-то идти? Я готова заняться этим прямо в общаге с этими двумя, организовать тройничок. Насчет Виктории шучу, конечно. Девушки никогда не вызывали у меня сексуального желания, а вот Пашка... Чувствую дикую тошноту и жестокую потребность выблевать все, что съела. «Ты в порядке?» — озабоченно спрашивает Виктория. «Чё-то мне хреновато». Отталкиваю ее и сгибаюсь пополам. Меня выворачивает, друзья ржут. Уроды. Но зато мне сразу становится легче. Тяжесть из живота испаряется, алкогольный угар словно ослабевает. Садимся в такси и едем куда-то. Пашка знает куда, а мне пофиг. Я не хочу ни танцевать, ни трахаться. Чувствую себя куском мяса. Надо же было так напиться. Есть та грань, за которой теряется желание двигаться вообще. Открываю все окна нараспашку, не хочу ощущать вонь перегара. Мы все нажрались. Виктория с Пашкой начинают целоваться, прямо сидя на заднем сидении. Я сижу впереди и прекрасно вижу недовольный взгляд водителя, которому явно не нравится, что происходит у него в салоне. В клуб вваливаемся с громким смехом. Внутри долбит музыка на всю катушку. «Девчонки, я сейчас вас угощу», — говорит Пашка, и я мотаю головой. «Спиртное больше не хочу». Он подходит к какому-то парню и что-то покупает у него. Я успеваю увидеть, как он сует ему деньги. «Держи». Он сует мне бокал с красной жидкостью. «Выпей это, станет легче. Типа аспирин от похмелья». Выпиваю и смотрю на Викторию. Она о чем-то спорит с Пашкой, а потом все-таки тоже выпивает напиток. Затем они снова начинают целоваться, и я буквально чувствую, как их убийственные флюиды долетают до меня. Черт, у меня сразу же все тело вспыхивает от возбуждения. Они уже 2 недели дружат, я не замечала за ними никакой особой химии, если только со стороны соседки. Начинаем танцевать почти сразу же. Меня внезапно отпускает алкогольная усталость. Энергия прет. Жизнь, она прекрасна. Так легко, словно парю. Музыка превращается в поток энергии. Она подхватывает, и я ощущаю легкость. Плотный воздух треплет волосы, дым заставляет слезиться глаза. Дико хочу секса, невыносимо. Если бы я вернулась в прошлое, когда меня пытался похитить и трахнуть тот взрослый урод, я бы, мать его, сама бы сейчас побежала бы за ним. Настолько распирает, что я готова уже пойти с любым, даже если он будет не самым красивым. «Эй, как тебе вон тот?» Пашка подходит и показывает мне на какого-то худенького черного парнишку, который танцует, крутя задом. «Ну, даже не знаю». «Понял. Тебе нравятся вот такие». Он показывает мне на накачанного парня, у которого на роже написано, что имел он всех, кто ты крутил, на 21-м пальце. «Красивый, ничего не скажешь». У меня снова распирает внизу живота. «Ну да, этот ничего так». «В общем, я понял. Ты западаешь на плохих парней, но будь осторожна с такими красавчиками. Выбирай чуть попроще, кому корона не жмет». «Почему?» Удивленно смотрю на него. Странные наставления от старшего собрата по учебе. «Меньше геморроя, поверь. А такие вот», — он снова показывает на черноволосого, «вообще душки. Этот просто отлизывает и ничего не требует взамен. Ладно, я пошел развлекусь. Он быстро подходит к какой-то девушке, что-то ей говорит, а затем они уходят вдвоем куда-то. Я перевожу взгляд на Викторию. Она разбита. Бедная соседка, на что она рассчитывала? А Пашке видно, что ему не нужны отношения. Но вскоре к ней подходит какой-то красавчик, и Виктория сразу же тает. Они танцуют, затем идут к бару. Ее одноразовый любовник решил поухаживать перед тем, как трахнуть ее. Я продолжаю озираться и смотреть по сторонам. Низ живота распирает, энергия уничтожает изнутри. Моих движений недостаточно, чтобы она вышла из меня.